Итак, искушен в средствах тот, кто ищет такой опоры созерцания, благодаря которой осуществляется самадхи и к тому же исполняются другие особые цели. Каково же тело Тадхагаты в виде опоры созерцания? Об этом говорится в последней ступени созерцания. Йогину следует осуществлять безмятежность, сперва сосредоточив мысль на облике Тадхагаты, таком, каким он видел его и о каком слышал, то есть постоянно направляя мысль на тело Будды, желтое, как чистое золото, украшенное знаками и признаками совершенства, пребывающее среди учеников и разными способами, осуществляющее цель живых существ. Следует породить в себе желание его достоинств и, устранив расплывание мысли, возбужденности и тому подобное, медитировать до тех пор, пока оно не будет видно в воображении так же ясно, как воочию. И в царе Самадхи сказано: «Золотистое тело защитника мира прекрасно во всем. Бодхисаттву, чью мысль сей объект поглощает, ровно сосредоточенным зовут». Таким, как сказано, и следует созерцать тело Будды. Здесь есть два способа: создание нового мысленного образа и визуализация уже существующего изображения. Второй способ играет исключительную роль для зарождения веры. Он используется и в общей колеснице, поэтому визуализируйте уже существующее изображение. Сначала, когда ищете опору для закрепления мысли, найдите очень хорошее изображение тела Всемирного Учителя, икону, отливку и тому подобное. Запомните его черты, многократно рассматривая, и привыкайте к его отражению в уме. Или же, обдумывая услышанное от Учителя описание, преобразите его в мысленный образ и найдите в нем опору созерцания. Опоры созерцания не должен быть образ на иконе, отливка и тому подобное. Учитесь создавать в уме образ живого Будды. А то некоторые ставят его изображение перед собой и, устремив взгляд, созерцают. Наставник Яшайде очень убедительно отверг такой способ, ибо самадхи осуществляется не в чувственном сознании, а в умственном. Поэтому подлинный объект самадхи – это объект именно умственного сознания. Значит, на нем и необходимо удерживать мысль. И, согласно этому, сказано, что нужно созерцать мысленный образ или отражение действительного объекта восприятия. Далее говорится, что тело Будды состоит из главных частей и деталей. Сначала созерцаются главные части, а затем, когда обретена устойчивость, нужно созерцать детали. Опыт показывает, что общие черты воспринимаемого отражаются в уме очень легко. Поэтому опорой созерцания сначала должны быть главные части тела Будды. И особенно важно вот что. Пока не осуществлено желанное самадхи, соответствующее описанному, ни в коем случае нельзя, занимаясь его практикой, менять объекты, поскольку смена объектов в период освоения самадхи очень затрудняет достижение безмятежности. Поэтому в таких достоверных исходных текстах о практике самадхи, как собрание уровней, три книги, ступени созерцания и так далее, указано, что на начальном этапе практики самадхи опираются только на один объект, а не говорится, что меняют многие объекты. Ясно сказал и Аришура в кратком изложении Парамит. Следует устойчиво закрепить мысль на одном объекте. Из-за смены многих объектов ум смущается клешами. Это слова из раздела о практике медитации. И в Светоче на пути сказано: сосредотачивайте ум на каком-нибудь одном благом объекте. Слово «одном» здесь подчеркивается. Итак, созерцая сначала один объект, достигает безмятежности, а затем созерцают и многие объекты, как сказано в первой ступени созерцания. Лишь овладев вниманием, детально созерцают скандхи, дхату и другие объекты. В истолковании замысла и в других сутрах тоже сказано, что тогда йогины созерцают 18 аспектов пустоты и многие другие виды объектов. Итак, мера первоначального обретения опоры для удержания мысли такова. После того, как несколько раз визуализировали голову, обе руки, туловище и обе ноги, вы направляете мысленное внимание на все тело. Когда становитесь способны при этом видеть хотя бы половину основных частей Будды, то, хотя они не светятся ясно, надо пока довольствоваться этим и фиксировать мысль на них. Почему же? Если не довольствоваться, не удерживать мысль, а желая, чтобы они стали еще яснее, вновь и вновь визуализировать, вспоминать, то, хотя объекты становятся чуточку яснее, устойчивое сосредоточение ума не только не достигается, но и создается препятствие к его достижению. А если держать мысль хотя бы на половине того объекта, то, хотя он и весьма неясен, сосредоточение скоро достигается и затем способствует ясности, благодаря чему она легко осуществляется. Это советы наставника Ешайде, и они очень важны. Что касается характера отражения опоры объекта созерцания, то хотя его и стараются установить посредством двух четверок альтернатив, он не определен, ибо у разных индивидов образ отражается в уме по-разному. Трудно или легко, ясно или смутно, устойчиво или неустойчиво. Когда практикуется йога божества, сокровенной мантры, необходимо создать в уме ясный образ божества. Поэтому, пока он не появился, необходимо заниматься его порождением, используя многие средства. Но здесь, если образ божества отражается, очень трудно. Достаточно удерживать мысль на каком-нибудь из вышеуказанных объектов. Ибо главная цель сейчас – осуществление простого безмятежного самадхи. Если, чтобы его осуществить, все-таки берут объектом созерцания тела божества, необходимо удерживать мысль на уже запечатленном в уме образе, ибо желанная цель не осуществится, если удерживать мысль на образе, который еще не запечатлелся. Кроме того, по возможности удерживайте мысль на всем теле. А если некоторые его части более ясны, то удерживайте мысль на них. Ежели они поблекнут опять, фиксируйте мысль на всем теле. Если в это время путаются цвета, например, при желании созерцать желтое, появляется красное, путаются формы, например, при желании созерцать сидячий облик, появляется стоячий, путается численность, например, при желании созерцать одно, появляются два. Или путается величина. Например, при желании созерцать большое, появляется малое, то никак нельзя поддаваться этому. Необходимо удерживать основной объект таким, какой он есть на самом деле.